«Макс, мы когда-то сражались бок о бок. Почему ты предал нас?» Бальтазар ударил хорвата кулаком в живот, его лицо было полно ярости. В те времена, если бы не предательство хорвата, его учитель Мерлин не погиб бы, а его возлюбленная Вероника не использовала бы свое тело, чтобы запечатать Моргану, а затем провела бы тысячи лет в Гримхальде. «Бок о бок, Вероника выбрала тебя, великого Бальтазара Блейка, моего лучшего друга. Я должен освободить Моргану, чтобы ты своими глазами увидел, как рушится мир». Хорват с силой ударил Бальтазара по лицу. Вот это история любви. По сути, если подытожить, это история второго ученика, который в порыве гнева предал своего мастера и переметнулся к злодею, потому что его любимая сестра-ученица вышла замуж за первого ученика. Теперь он хотел отомстить всему миру. Но опять же, если сравнить их, неудивительно, что ученица выбрала Бальтазара. Пока мужчины дрались, Джерри вытащил палочку и подкрался ближе. Его план состоял в том, чтобы остаться в этом мире на неделю, после чего он вернется в основной, а для того, чтобы вернуться сюда снова, придется подождать, пока в Хогвартсе начнутся летние каникулы. Это означало, что его не будет в этом мире около 4-5 месяцев. Чтобы в течение этих месяцев Гримхельд не был украден и Моргану не освободили, Джерри планировал решить эту проблему заранее, помогая Бальтазару снова запечатать ее. Хотя в оригинальном фильме, даже когда Моргану освободят, она будет уничтожена Дэйвом, пробудившим в себе силу Мерлина. Но теперь, когда его появление нарушило первоначальный сюжет, существовал шанс, что может произойти некий эффект бабочки, и в конце концов, вместо уничтожения Морганы, погибнут Дэйв и Бальтазар. «Отключись!» Увидев, как Бальтазар пнул хорвата, Джерри тут же воспользовался возможностью и атаковал оглушающим заклинанием. Поскольку Джерри был очень близко, хорват не успел среагировать и попал под удар. Однако ожидаемой потери сознания не произошло, хорват был оглушен лишь на несколько секунд, затем сапфир на его скипетре вспыхнул, и он снова пришел в норму. «Кто подкрался ко мне?» Взмахнув тростью, он взметнул облако дыма вокруг себя. Джерри, который находился в 3 метрах от него, коснулся дыма, и эффект невидимости был немедленно снят. «Так это ты, значит, Сунь-Лок проиграл». Увидев Джерри на метле, а также наручи Сунь-Лока, лицо хорвата показало его недоверие. Сунь-Лок был одним из немногих вечно живущих среди последователей Морганы, чей ранг чародея превышал 500-й. Как он проиграл ребенку, маг Джерри. Увидев, что Джерри благополучно догнал их, Бальтазар и Дэйв, стоявшие в отдалении с Гримхальдом, вздохнули с облегчением. «Чародей Бальтазар, атакуем вместе!» Позвал Джерри, так как хорват, увидев его, проигнорировал Гримхальд и повернулся, чтобы убежать к выходу на крышу. На этот раз он не стал атаковать с помощью инкарцера и остолбени. Он знал, что Максим Хорват был на ступень выше Сунь-Лока, и любая обычная атака магии будет легко блокирована. Кроме того, даже если оно и попадет, то вряд ли произведет большой эффект. Даже оглушающее заклятие продержалось лишь пару секунд. При нормальных обстоятельствах, в мире Гарри Поттера, с его нынешним уровнем далеко до Дамблдора и Волан-де-Морта, но он сможет оглушить на некоторое время даже профессора, если тот не защитится. Он не думал, что этот хорват был намного более способным к магии, чем профессор Хогвартса. Поэтому он предположил, либо дело в том, что тела волшебников в этом мире отличались, либо хорват обладал какой-то особой магией, способной разрушить его заклинание. Ведь, во-первых, раз чародеи в этом мире могут жить вечно, они должны физически отличаться от волшебников в мире Гарри Поттера. Кроме того, дезиллюминационное заклинание также было разрушено неизвестной особой магией противника. Поэтому, чтобы подстраховаться, он использовал давно отработанную фирменную темную магию Снигга, Сектум Симпра. По взмаху его палочки несколько невидимых и лишенных тени острых лезвий быстро метнулись в сторону убегающего хорвата. Глава 119. Слабость бессмертного тела. Слабость бессмертного тела. Максим Хорват был достоин звания сильнейшего чародея во фракции Морганы после ее самой, и хотя он не мог видеть заклинание, посланное Джерри, его острое магическое восприятие позволило ему почувствовать колебания. Взяв в руки трость, он уже собирался поставить магический блок, когда заметил, что удар шаровой молнии Бальтазара полетел в его сторону. Замешкавшись на долю секунды, он переместил трость в сторону чародея и, нарисовав круг, создал невидимый воздушный щит. По сравнению с атакующей магией маленького Джерри, Хорват обратил больше внимания на шаровую молнию Бальтазара. Удар, полученный им на улице ранее, все еще был свеж в его памяти. Ах, воздушный щит заблокировал шаровую молнию Бальтазара, но хорват издал жалкий крик. Хотя он пытался уклониться, к сожалению, не смог полностью избежать невидимого клинка, и его правую лодыжку наполовину срезало. «Проклятие, я тебя запомню». Хорват поднялся на колени, глядя на свою правую лодыжку, по которой стекала кровь, и бросил недовольным взгляд на Джерри, после чего его тело начало распадаться, превращаясь в бесчисленных жуков, похожих на тараканов. «Будь осторожен, Хорват практиковал темную магию Морганы, после ранения он может превратиться в волшебных жуков, чтобы оправиться от травм», сказал мрачный Бальтазар, подойдя к Джерри. Причина, по которой Хорвата иногда называли повелителем магических жуков, заключалась в том, что, получив серьезное ранение, он мог восстановить себя, превратившись в них, поэтому даже когда Бальтазар победил Хорвата, он лишь запечатал его в Гримхальд. Дело не в том, что он не хотел убивать своего противника, просто он не мог этого сделать. Такое возможно? Услышав слова Бальтазара, Джерри был ошеломлен. Получить тяжелое ранение, а затем превратиться в жуков, чтобы оправиться от травм, это лучше любой исцеляющей магии. Неудивительно, что Бальтазар не стал убивать Хорвата, хотя в фильме он побеждал его много раз, а просто быстро уходил с Гримхальдом. Его просто очень сложно убить. Значит, эта темная магия школы Морганы все же полезна. Через несколько мгновений бесчисленные жуки воссоединились, превратившись обратно в Хорвата. Невозможно, как это могло случиться. Хорват, объединивший свое тело, почувствовал резкую боль в лодыжке, а когда посмотрел вниз, оказалось, что рана еще кровоточит, не восстановившись. Не только Хорват не верил в это, но даже Бальтазар был поражен. Но после минутного раздумья Джерри вдруг осенило. Да, магия противника по превращению в жуков очень мощная, но Сектум Симпра – это первоклассная темная магия. Помимо того, что заклинание невидимо, оно изобретено гением, Снигом, и обладало еще одной, более особенной чертой. Наносимый им урон – это не просто рана, с ударом идет особое проклятие, мешающее исцеляющим магии, пока не будет наложено соответствующее контрпроклятие. Хорват использовал темную магию для восстановления, но она устраняла повреждения, нанесенные обычной магией, но не могла снять проклятие. Поэтому сейчас его лодыжка все еще кровоточила и не могла зажить. Что за магию ты использовал? Видя, что с его главным козырем возникли проблемы, Хорват окончательно запаниковал. Неспособность оправиться от ран означала, что его бессмертие больше неэффективно, и если он снова попадет под магию этого маленького мага, то он действительно умрет. Сектум Симпра. Джерри, опытный в боях, не стал тратить время на ответ противнику, а, не говоря ни слова, снова выбросил заклинание. Только на этот раз он целился в шею Хорвата. Если бы не тот факт, что зеленый свет убийственного заклятия слишком зловещий, и с первого взгляда понятно, что это злая темная магия, он бы просто использовал его. Но Джерри боялся, что Бальтазар заподозрит что-то. Так как даже Сектум Симпра могла помешать бессмертию Хорвата, Авада Кедавра точно на него подействует. Теперь Джерри даже считал, что не только Хорвату, но и Моргане, которая была запечатана в самых глубинах Гримхальда, придется несладко, если ее поразит его убийственное заклятие. Конечно, невозможно сказать наверняка, не поэкспериментировав. Снова столкнувшись с магией Джерри, Хорват не осмелился быть беспечным и создал перед собой воздушный щит, а затем попытался применить какую-нибудь магию, чтобы спастись. Однако атаковал не только Джерри, но и Бальтазар. Один из сильнейших чародеев Бальтазар поднял руку, и железный парапет на вершине здания оторвался от крыши и под его контролем очутился позади Хорвата, связав его, не убивая его. Взяв Хорвата под контроль, Бальтазар увидел, что Джерри снова размахнулся палочкой, собираясь снова пустить в ход магию, и поспешно остановил его. Джерри повернул голову и озадаченно посмотрел на Бальтазара. «Этот человек предал вашего учителя, стал причиной его смерти и запечатал твою возлюбленную на 1000 лет. Видя недоумение Джерри, Бальтазар, управляя стальными прутьями, выбил трость из его руки, чтобы он не мог творить магию, объяснил. Силы Морганы слишком велики, чтобы ее надолго запечатал один лишь Гримхальд. К внешнему слою нужно прикрепить второй и третий, чтобы усилить печать. И приспешники Морганы являются источником магической силы для каждого слоя. Получается, что принцип магии запечатывания заключается в основном в извлечении силы запечатываемого для создания печати, а сила Морганы настолько велика, что со временем она сможет вырваться на свободу. Поэтому Бальтазар запечатал Хорвата и несколько последователей Морганы, все они образуют сеть. Джерри все понял. Неудивительно, что Сунлок и маленькая ведьма со второго слоя были именно запечатаны, а не убиты. Хорват обладал бессмертием из-за темной магии, чего нет у Сунлока и Эбигейл. Значит, нужно извлекать их магическую силу, чтобы усилить печать. Поскольку дело обстояло именно так, Джерри убрал палочку. Конечно, будет хорошо запечатать Моргану на более длительный срок, и хотя он догадывался, что его убийственное заклятие может убить Моргану, он не проверял этого. Поэтому, чтобы подстраховаться, лучше оставить Моргану запечатанное и подождать, пока Дейв полностью унаследует силу Мерлина, а со временем станет еще могущественнее, прежде чем приступить к решению скрытых проблем. Глава 120. Скромная просьба Джерри. Скромная просьба Джерри. Поняв, что произошло, Джерри кивнул и убрал палочку. «Дейв, принеси мне Гримхальд». Увидев, что Джерри убрал палочку, поспешно крикнул Бальтазар, парню, который прятался за баком с водой на крыше. Видя, что теперь безопасно и Хорват под контролем, Дейв рысью побежал к ним, держа в руках матрешку. «Никогда не думал, что это правда. В сказках волшебники летают на метлах, и я всегда думал, что это просто сказка». Дейв не удержался от вздоха, передавая Гримхальд Бальтазару. Он видел, как Джерри парил в воздухе на летающей метле. Джерри на это улыбнулся. «Это магический предмет, уникальный для нашей школы Хогвартс, но он не сравнится с этой железной птицей, так как метла не может помочь в бою. Если нравится, я могу достать такую и подарить тебе когда-нибудь». Как у наследника силы Мерлина, будущее Дива было безграничным, и, естественно, выгодно установить хорошие отношения, пока он еще слаб. Правда, тон Дива был удивленным. 10 лет Дейв держал кольцо дракона у себя, показывая, что внутри он все же одержим магией и связанными с ней вещами. «Бальтазар, у тебя ничего не получится. Я выйду снова, и рано или поздно Моргана будет править этим миром. У тебя нет шансов на победу», — в гневе закричал Хорват. Под действием запечатывающей магии Бальтазара, он превратился в облако жуков, которое всосалось в Гримхальд. И поверх второго слоя появилась третья матрешка с изображением Хорвата. «Дейв, теперь можешь вернуть кольцо мне. Я держу слово, помог мне, гуляй. Больше не буду вмешиваться в твою жизнь». Убрав матрешку, Бальтазар протянул руку Дейву. Дейв коснулся кольца дракона, не решаясь снять его, и наконец он посмотрел на Бальтазара, как будто принял какое-то решение, а затем неуверенно сказал: «Я бы поучился немного». Бальтазар ярко улыбнулся его словам. Джерри, напротив, покачал головой. Дейв не пробуждал силу Мерлина и не учился магии, и на этих поисках он был просто бременем. Но Бальтазар все равно настоял на том, чтобы взять его с собой на поиски Гримхальда. На самом деле он хотел дать Дейву возможность самому испытать магию, чтобы тот снова заинтересовался ей. Очевидно, цель Бальтазара достигнута. «Спасибо, маг Джерри, если бы не твоя помощь, мы, возможно, не смогли бы вернуть Гримхельд так гладко». Закончив с Дивом, Бальтазар повернулся к Джерри и торжественно выразил свою благодарность. Джерри, в свою очередь, убрал метлу и махнул рукой. «Ничего такого, долг каждого волшебника – помешать Моргане уничтожить мир». Но после этого он сделал вид, что колеблется, и продолжил. «Чародей Бальтазар, у меня есть просьба, которая не очень уместна, но, конечно, если вы так посчитаете, можете немедленно отказаться». «О, какая просьба! Если она не противоречит моим принципам, я с радостью приму ее». Джерри, молодой и талантливый маг, которым Бальтазар очень восхищался. В таком юном возрасте его магическая сила была настолько необычной, что он победил Сунлока и серьезно ранил Хорвата одновременно. Если бы кольцо дракона еще не установило, что Дейв был преемником Мерлина, он бы решил, что именно Джерри суждено им стать. В конце концов, такой магический талант в таком юном возрасте действительно трудно представить у кого-то другого, кроме Мерлина. Что касается просьбы Джерри, то если она не противоречит его принципам, то он не откажется. Джерри вздохнул. «Дело обстоит так, наша школа Хогвартс всегда была однолинейной в плане наследия учений, но вскоре после того, как я научился магии, мой учитель скоропостижно скончался. Кое-чему из магии я научился самостоятельно, но многое до сих пор не понимаю без подсказок. В этот раз я приехал в Нью-Йорк, потому что мой учитель однажды сказал, что в именно здесь может быть много магов. Я прибыл сюда, потому что хотел узнать больше о магии. Услышав рассказ Джерри, Бальтазар был одновременно потрясен и взволнован. Он не ожидал, что Джерри в основном полагался на самообучение, но достиг таких высот. Каким же огромным должен быть его магический талант? Маг Джерри, если хочешь, можешь следовать за Дивом и учиться магии вместе с ним у меня. Можешь спрашивать обо всем, что тебе непонятно. Бальтазар не стал дожидаться, пока Джерри озвучит свою настоящую просьбу, поэтому сразу согласился. Как чародей, проживший тысячи лет и переживший развитие и изменения человеческой истории, Бальтазар уже давно утратил свои сокровенные убеждения о передаче знаний. Теперь он думал лишь о том, чтобы исполнить последние желания своего учителя, найти владельца кольца дракона, убить Моргану раз и навсегда и спасти свою возлюбленную. А с магическим потенциалом Джерри, хотя он и не сможет сравниться с Дивом, но определенно станет сильным магом, не уступающим ему самому. Направив Джерри на совершенствование его магической силы, он вырастет еще одного могущественного союзника, что, несомненно, принесет большую пользу в его будущей битве с Морганой. Почему он должен отказываться? Кроме того, Джерри действительно очень помог им с Гримхельдом в этот раз. Тогда большое спасибо чародею Бальтазару. Услышав ответ, на лице Джерри сразу появилась широкая улыбка. Хотя он чувствовал, что Бальтазар не обязательно откажет ему в его просьбе, внутренне все равно очень обрадовался, услышав столь простое согласие. Под руководством чародея и с тем фактом, что в пространстве шкатулки находится Сунь-Лок, обладающий хорошей силой, прогресс в изучении магии этого мира будет быстрым. Однако сначала нам нужно найти место, где мы сможем тренироваться, желательно скрытое от обычных людей, сказал Бальтазар, глядя на Джерри и Дива. Джерри покачал головой. Я в Нью-Йорке совсем недолго и сейчас живу в гостинице. У меня идея. В этот момент Дейв поднял руку и предложил. У меня есть большая лаборатория в заброшенном подземном туннеле, которую мой профессор достал мне через свои связи. Она находится в очень уединенном месте, и люди почти не ходят туда. Очень хорошо, тогда мы пойдем туда. Бальтазар кивнул и снова посмотрел на Джерри. Я тоже думаю, что это здорово. Джерри было все равно, где учиться магии, лишь бы научиться. Итак, под магией Бальтазара большая железная птица, которая разорвала птеродактиля на клочки бумажки, снова полетела вниз. Джерри произнес несколько последовательных дезиллюминационных заклинаний, и троица на птице незаметно полетела в сторону подземной лаборатории Дива. Глава 121. Круг Мерлина. Круг Мерлина. Манхэттен, Нью-Йорк, в заброшенном туннеле метро. Железный орел замахал крыльями и плавно спустился с высоты. Сразу после этого со спины птицы поочередно спрыгнули мужчина средних лет, молодой человек и подросток. Бальтазар, Дейв и Джерри. Сюда, за мной. С Дейвом во главе, Джерри и Бальтазар прошли по подземному туннелю и за большими железными воротами за углом наткнулись на огромный подвал, полный всевозможных машин и оборудования. Я проводил эксперименты по физике плазмы, и поскольку процесс может быть немного опасным, все делается подальше от людей, пояснил Дейв, отодвигая в сторону оборудование для экспериментов. На втором курсе ему удалось вместе с профессором проводить эксперименты с плазмой. Не говоря уже о магическом таланте Дива, его талант в физике, безусловно, считался весьма впечатляющим. А, все не было времени тебе отдать. Осмотрев подвал, Бальтазар удовлетворенно кивнул, затем достал из кармана книжку размером с большой палец и протянул ее Диву. Твой инкантус. Див посмотрел на пособие размером с большой палец и ответил, немного заикаясь. А я помню он это, побольше был. Карманное издание. Бальтазар улыбнулся и начал раскладывать инкантус, который тут же увеличился в размерах вдвое, затем еще вдвое, и, наконец, после нескольких повторений стал размером с чемоданчик. Наконец, он потянул его вверх, и тонкая книга тут же стала толще, словно надувшись. Сунув его в руки Диву, Бальтазар улыбнулся. «Инкантус – наше основное пособие. Искусство, наука и история колдовства, включая новейшую историю, разумеется». С этими словами он снова посмотрел в сторону Джерри. «Кстати, ты тоже можешь взглянуть, любую магию, если ты найдешь ее полезной, можешь выучить». «Спасибо». Джерри посмотрел на толстую книгу, и его глаза вспыхнули, словно два маленьких солнца. Прошло всего несколько часов с тех пор, как он попал в этот мир, так что оставалось еще более 160 часов, достаточно времени, чтобы запомнить всю магию. Отойдите немного, нужно начертить круг Мерлина. Бальтазар вышел на открытое пространство в центре и махнул рукой Джерри и Диву, жестом показывая, чтобы они немного отошли. Что такое круг Мерлина? С некоторым любопытством спросил Диев, отступив к краю лаборатории. Бальтазар стоял в центре, готовясь произнести заклинание, когда услышал вопрос Диева и после паузы объяснил. Это вспомогательное средство, оно фокусирует энергию, что помогает осваивать заклинания. Конечно, есть и другие плюсы. Однако тебе нужна только его помощь в изучении магии. Ты унаследовал всю магическую силу Мерлина. Тебе нужно ее почувствовать и знать, как применить. Больше ничего. Маг Джерри сможет воспользоваться им позже. С этими словами он снова повернул голову к Джерри. Кстати, Джерри, какой у тебя сейчас уровень? Уровень, я не знаю, так как не измерял его с тех пор, как умер мой учитель. Джерри понятия не имел, про что он говорит. В мире Гарри Поттера не существовало такого понятия, как уровень волшебника. Все в основном предопределялось при рождении, и то, сколько магии было в их телах. Просто, пока ты молод, количество магии, которую ты можешь контролировать, ограничено. С возрастом это количество увеличивается, пока ты не достигнешь совершеннолетия в возрасте 18 лет. Если вы хотите совершенствоваться и дальше, то это в основном вопрос владения магией и ее понимания. Например, с помощью одного и того же заклинания огня волшебник первого курса может выпустить лишь небольшое пламя, в то время как Дамблдор может выпустить огненный поток. Поэтому иногда, становясь взрослыми волшебниками, некоторым кажется, что у них больше магии, чем у других, но на самом деле это не так, они просто более эффективно ее используют. Но этот мир отличается. В этом мире есть медитация, с помощью которой можно увеличить магическую силу и повысить уровень, без верхнего предела. Сейчас у Бальтазара 777 и краткий уровень. Однако уровень магической силы говорит только о количестве, он не доказывает вашу силу, все зависит от контроля магии и силы заклинаний. Так что в этом мире маг сотого уровня не обязательно сильнее мага 50-го. Бальтазар кивнул. Ничего страшного, я помогу проверить твой уровень после того, как подготовлю круг Мерлина. Сказав это, он закрыл глаза и раскинул руки, готовясь. Когда Бальтазар поднял руки, из его тела вырвалась мощная магическая сила, и под воздействием магии мгновенно образовался круг, центром которого стал он сам. Сразу после этого из круга вырвалось зеленовато-голубое магическое пламя высотой в человеческий рост. Затем Бальтазар взмахнул руками, и пламя, следуя его воле, по определенной траектории начало вырезать меньшие круги, внутри которых образовались странные символы. Всего было 6 символов, и Джерри едва смог понять значение 3 из них. «Думай, учись и ускоряйся», а остальные 3 не узнал. Эти символы на самом деле были древними рунами, или, как их еще называли, футорг, которые изучались на 3-м курсе Хогвартса. Джерри был только на 1-м курсе и понял это только потому, что прочитал достаточно книг. Круг Мерлина представлял собой большой круг и 7 маленьких, один в центре, и 6 вокруг него. Чародей мог наслаждаться медитацией и постижением магии, просто стоя или сидя в круге посередине. «Диев, подойди сюда и встань в центре», — поманил Бальтазар уже оцепеневшего Диева в центр круга Мерлина и начать церемонию. По окончании церемонии Диев официально стал учеником Бальтазара. Когда они покидали круг Мерлина, Джерри подошел к центру и ощутил на себе его действие, которое действительно ускоряло мышление, но гораздо меньше, чем его освежение. Но это была даже не 10-я часть того эффекта. Тем не менее, изучение круга Мерлина не лишено преимуществ. Пригодится на то время, когда у него не будет красных звезд, или на время истощения, вызванного освежением. Более того, круг может увеличить скорость и эффективность медитации, свойства которого нет у освежения. Глава 122. Техника медитации и шаровая молния. Техника медитации и шаровая молния. Маг Джерри, иди сюда, я проверю твой уровень. В конце церемонии Бальтазар позвал Джерри, который с любопытством стоял в круге Мерлина. «Да, мастер Бальтазар, вы можете звать меня просто Джерри». Джерри улыбнулся и подошел к нему. Бальтазар прожил больше 1000 лет, он был настоящим чародеем древнего уровня, а Джерри по возрасту подходил ему только как младший, даже учитывая предыдущую жизнь. «Хорошо, кивнул Бальтазар. Он обращался к Джерри так, потому что парень был действительно хорош, оказал им услугу и заслуживал некоторого уважения. «Просто стой на месте». Джерри наблюдал, как Бальтазар произносит неизвестное заклинание и прижимает одну руку к его лбу. Слабая магическая волна мгновенно распространилась от лба по всему телу Джерри. Через несколько секунд Бальтазар медленно убрал руку и воскликнул. 30-й уровень. Не ожидал, что маг 30-го уровня победит мага 500-го. Долгие годы такого не видал. Хотя и говорилось, что уровень чародея не полностью отражает силу. Разница между 500-м и 30-м уровнем слишком велика. 500-м уровнем при нормальных обстоятельствах обладал кто-то вроде Суньлока, считавшийся экспертом. Таких, как он, могло и за несколько сотен лет не появиться. А чародей 30-го уровня изучал магию всего несколько лет, находясь на уровне подмастерья. Сможет ли он наложить хотя бы заклинание огня? Большой вопрос. Можно было лишь сказать, что боевой талант Джерри слишком высок, и в его малоизвестной магии было что-то уникальное. 30-й уровень. Услышав оценку Бальтазара, Джерри не только не был ни в малейшей степени расстроен, но, наоборот, воспрянул духом. Сейчас, когда он изучал магию почти год, он был уже на 30-м уровне, а когда повзрослеет, то достигнет 100-го или максимум 200-го уровня. Это сделает его изучение техник медитации этого мира особенно эффективным. Если такое развитие событий продолжится, то через некоторое время магическая сила его тела сравняется с силой взрослых волшебников, и ему понадобится не более нескольких лет, чтобы превзойти таких силачей, как Волан-де-Морт и Дамблдор. Хорошо, теперь встаньте в круг Мерлина и откройте Инкантус. Начнем изучать самые основные техники медитации. После проверки уровня Джерри, Бальтазар начал объяснять самые основы. Любая техника медитации, основа для мага, это то, чему должен научиться каждый, и каждое учение имеет тонкие различия, но общий принцип одинаков. Сейчас я обучу тебя технике медитации Мерлина. Эффективнее ее не найдешь. Отбросьте отвлекающие факторы и медитируйте через магическое кольцо, следуя технике медитации, описанной в руководстве. Начните накапливать магическую силу. Принцип техники медитации заключается в стимулировании ваших нервов с помощью разума. Следуя инструкциям Бальтазара, и не без помощи освежения, Джерри быстро вошел в нужное состояние разума и ясно почувствовал небольшое увеличение магической силы. Не сильно, но она возросла. Магическая сила в его теле была как вода, но он мог использовать только ее десятую часть, а с возрастом количество увеличивалось. Теперь же, с помощью техники медитации, он подпитывал этот бассейн водой извне, не только увеличивая количество, которое он мог использовать, но и расширяя бассейн в целом. Если так продолжится и дальше, то рано или поздно бассейн превратится в маленькую речку, затем в озеро и, наконец, в океан. «Я ничего не чувствую», – беспомощно произнес Дэйв, медитировав некоторое время. Бальтазар не удивился, а только рассмеялся и сказал: «Это нормально, ты унаследовал силу Мерлина, в твоем теле и так огромное количество магической силы, эквивалентной магу тысячного уровня. Эффект, который оказывает на тебя техника медитации, минимален, тебе просто нужно научиться ее использовать. Техники медитации для тебя не главное, главное для тебя сейчас – изучить различные виды магии, особенно удар шаровой молнии, который я создал специально против приспешников Морганы». Урок медитации был в основном для Джерри, так как Бальтазар знал, что медитация Мерлина была самой эффективной из всех, и уж точно лучше, чем в Хогвартсе, где учился Джерри. Дэйв же унаследовал огромную магическую силу Мерлина, и в лучшем случае техника медитации лишь поможет ему лучше почувствовать магию внутри себя. Поэтому задача Дэйва – научиться пользоваться магией, развить талант, унаследованный от Мерлина, и достичь его уровня, чтобы победить Моргану. Еще тебе нужна пара остроносых ботинок. Твои подошвы блокируют ток, а эти еще и изящные. Постарайся в будущем носить кожаную обувь, чтобы тебя не парализовало током, сказал Бальтазар, достав из своей сумки пару кожаных туфель, бросил их Дэйву. Дэйв посмотрел на старомодные кожаные ботинки с выражением отвращения на лице, но в таких стариканы ходя. У Бальтазара было серьезное выражение лица. Неспособность применить магию может привести к смерти чародея. Дэйв указал на Джерри, который отошел в сторону, и сказал: «Но Джерри не носит кожаную обувь». Джерри посмотрел на свои ноги, на которых была пара кроссовок. В мире Гарри Поттера волшебники получают магию по родословной и имеют большой контроль над ней, но там нет опасности удара током. Примечание. Автор тут говорит про то, что кожаная обувь не проводит ток, а кроссовки наоборот, и что не будет опасности получить удар током от своего же заклинания. Я немного переделал, в соответствии с фильмом. Насколько я помню, там говорилось, что кожаная обувь наоборот, проводит ток, и именно поэтому она нужна. При попадании в тело молнии, часть энергии может уйти в землю. Еще вроде что-то говорилось про проводимость магической энергии, что ее легче воспринимать от земли и т.д. Если кто-то что-то знает, пишите. О, мой учитель умер рано, поэтому не рассказывал об этом, и меня никогда не било током. Джерри, обувь, это важно. Завтра будет пара и тебе, со всей серьезностью сказал Бальтазар. О, хорошо, большое спасибо. Хотя слабость в виде тока, вмешавшегося в работу магической силы Джерри не грозит, он все равно с улыбкой согласился. Видя это, Дэйву ничего не оставалось, как надеть кожаные туфли. Достаточно узнать, как работает медитация, и постепенно к ней привыкать. Позже, я научу тебя первому заклинанию, которое сам создал, охотясь за наследниками Морганы. Удар шаровой молнии. Она не требует произнесения заклинания, ее можно создать, просто сомкнув руки вот так. Атака чрезвычайно быстра и очень сильна, а главное, магия чародея будет нарушена, и он не сможет колдовать. Дэйв, запомни, это главное заклинание, которое ты должен изучить. Бальтазар подошел к Джерри и Дэйву, и между его ладоней появился искрящийся шар голубого света. Глава 123. Отречение и бессмертие. Отречение и бессмертие. Как и ожидалось от волшебника, прожившего более 1000 лет, это сочетание магии и науки. Глядя на шар частиц в руке Бальтазара, Джерри был поражен. Плазменное оружие в его прошлой жизни появлялось только в научно-фантастических фильмах, но сейчас его создал маг, что достойно восхищения. Хотя разница между этой шаровой молнией и космическим оружием в научно-фантастических фильмах была велика, разрушительная сила одного выстрела превосходила большинство заклинаний. Многие магические эффекты действительно удивительны, но разрушительная сила не так уж восхищала. Как и в случае убийственного проклятия, оно убьет при попадании, но если на его пути поставить объект, оно не пробьет его. У шаровой молнии есть большой потенциал на будущее. Если Джерри захочет потратить больше времени на эту магию, он, возможно, сможет разработать заклинание, не уступающее космическому оружию. Например, как в фильме, когда Дэйв стрелял шаровыми молниями как из пулемета. Или сделать энергетический луч, как в Гандаме. Или выпад обеими руками с лучом, как Камехамеха из Dragon Ball. Конечно, необходимым условием является наличие у Джерри достаточной магической силы, так что уровень еще нужно повысить. Продемонстрировав шаровую молнию, Бальтазар начал подробно объяснять принцип действия этой магии, меры предосторожности и так далее. А Джерри все это время не выключал освежение и в сочетании с кругом Мерлина усердно работал над магическими знаниями о шаровой молнии. Иметь наставника, объясняющего по частям множество нюансов, действительно эффективнее, чем заниматься самостоятельно с книгой. Всего через полчаса Джерри почувствовал, что уже немного освоил удар шаровой молнии. «Я думаю, нам нужно что-нибудь поесть». Дэйв посмотрел на время, было уже за 12, а его желудок урчал от голода, так как он не ел с тех пор, как был дома. Увидев это, на лице Бальтазара появился намек на извинение. «Простите, я не ел 10 лет и забыл, что всем это нужно. Учитель Бальтазар, может ли быть так, что после того, как маг достигает определенного уровня, ему не нужно есть?» – спросил Джерри с некоторым удивлением. Теперь, изучая магию под руководством Бальтазара, Джерри называл его просто учителем, как и Дэйв. Бальтазар кивнул и объяснил: «Ты должен понимать, что техника медитации не только повышает уровень чародея, но когда мы медитируем для поглощения внешней энергии, на наше тело также оказывается воздействие. Во-первых, наши жизненные силы становятся все сильнее и сильнее, и внешним проявлением этого является продолжительность жизни. Во-вторых, по мере того, как наше тело становится все более приспособленным к магической силе, оно может работать непосредственно через нее, и не имеет большого значения, едим мы или пьем. А благодаря жизненной силе наше тело немного сильнее, чем у обычных людей, в плане силы, скорости и устойчивости к ударам. Но обычно для достижения полной свободы от еды или бессмертия, Уровень мага должен достигать 300-го, иначе, хотя он и проживет дольше, но все равно в конце концов умрет. «Много ли в мире чародеев, которые достигли бессмертия?» — снова спросил Джерри. «Очень мало, не так-то просто повысить уровень, вернее, тех, у кого есть талант к магии. Многие не могут найти ученика с магическим талантом в течение века или двух, а после становления чародеем те, кто может подняться до 300-го уровня с помощью техник медитации, еще более редки. Большинство остается в пределах 200-го. Насколько я знаю, есть менее 10 магов, которые смогли превысить 300-й уровень и достичь бессмертия». Бальтазар невольно вздохнул. «Если бы все было так просто, сейчас была бы не эпоха технологий, где простые люди правят миром». Выслушав объяснение Бальтазара, Джерри заметил сходство магов с бессмертными практиками Изуса, о которых он слышал в своей прошлой жизни. Только бессмертные всасывали энергию неба и земли, а маги всасывали энергию и преобразуют в магическую силу. Бессмертные стремятся практиковаться, заложить фундамент, отречься от мира и, наконец, достичь бессмертия. А различные заклинания призваны защитить путь от бедствий. В то время как маги также изменяют свое тело с помощью медитации, чтобы достичь долголетия. И магам приходится практиковать все виды магии, чтобы защитить себя. Хорошо, что он сможет жить вечно. Этот второй малый мир, неплохое место, по крайней мере решает одну его проблему. Рядом с круглосуточной бургерной возле метро, сытый Джерри помахал на прощание Бальтазару и Дэйву и направился в свой несуществующий отель. Бальтазар переночует с Дэйвом в лаборатории, а Джерри отправился в отель, сославшись на то, что багаж и другие вещи находятся там, договорившись, что вернется утром. Отеля, конечно, не существовало, ему просто нужно место для допроса Суньлока в пространстве шкатулки. Немного неудобно входить туда, находясь недалеко от Бальтазара. Репилла Маглетум. Вскоре после ухода Джерри нашел уединенный переулок, наложил магло отталкивающие чары и одним прыжком оказался в пространстве шкатулки. В этот момент внутри пространства ящика Суньлок был связан веревкой и все еще находился под действием оглушающего проклятия. Очевидно, что магическая сила Суньлока значительно уступала силе Хорвата, и своими силами он не мог снять уже наложенное заклинание Джерри. «Оживи!» Пододвинув небольшую скамейку из комнаты и усевшись напротив Суньлока, Джерри взмахнул палочкой и снял заклинание. Суньлок не спеша проснулся, посмотрел на веревку и потерянные наручи, а затем огляделся. Он полностью осознал свое положение. «Ты можешь говорить на чем-то другом, кроме кантонского», — заговорил Джерри на мандаринском. Суньлок бросил на Джерри несколько удивленный взгляд. Он не ожидал, что парень в своем юном возрасте будет говорить по-китайски. «Конечно, знаю, ведь я, как чародей, свободно владею большинством языков всех стран, включая различные диалекты. Хотя Суньлок не так стар, как Бальтазар, он достиг 500-го уровня и тоже был одаренным магом, прожившим сотни лет. Первоначально я собирался просто убить тебя. Однако, учитывая, что ты еще полезен, я готов дать тебе шанс. Давай заключим сделку, и если она будет выполнена, можешь валить на все четыре стороны». Джерри без лишней чепухи изложил свою цель. Он пробудет в этом мире не больше недели, а когда вернется в основной, обучение магии все равно придется проводить самостоятельно. Ему нужен учитель, который будет направлять его в изучении магии этого мира и дальше. Примечание. Камехамеха, камехамеха, в переводе «черепашья волна разрушения», это наиболее известная техника, показанная во франшизе Dragon Ball. Эта техника впервые появилась в 8-м эпизоде аниме. Она является самой популярной добивающей техникой во всем Dragon Ball, коронной и основной техникой Гоку. Это также основная атака всех студентов черепашьей школы. Глава 124. Инкантус фракции Морганы. Инкантус фракции Морганы. Хотя у него было заклятие Империус, способное контролировать Суньлока, все же существовала разница между контролем и нормальным состоянием. Он мог использовать заклятие, чтобы раскрыть его секреты, также можно сделать некоторые другие вещи, но он хотел, чтобы Суньлок научил его магии, исправил его ошибки, обсуждал магию и так далее. Это было бы очень сложно. Во-первых, использование заклятия Империус непрерывно, Джерри должен постоянно выпускать его, чтобы Суньлок все время находился под контролем, а это расходовало магическую силу и затягивало время. Во-вторых, это магическое заклятие нельзя использовать многократно на одной цели, иначе цель выработает сопротивление, и процент успеха значительно снизится. Поэтому он предложил жизнь и свободу в обмен на преданность Сунлока в обучении магии. Глаза Сунлока были прикованы к Джерри, и после минутного молчания он ответил: «Отлично, идет. Джерри, мясник, а Сунлок, мясцо». Чародей понял свое положение сразу после пробуждения. Без своего проводника заклинаний он теперь был лишь немногим сильнее обычного человека, и в любом случае не мог противостоять этому маленькому магу, не менее могущественному, чем он сам, а также чрезвычайно коварному. Он обрел бессмертие и явно не хотел умирать, поэтому сделает все, что скажет противник. 10 лет. Ты останешься здесь на 10 лет, и сделаешь все возможное, чтобы обучить меня магии, а через 10 лет я верну тебя на свободу. Что скажешь? Увидев решительный ответ Сунлока, Джерри понял, что чародей не из придирчивых людей, поэтому сказал условия, которые заранее придумал. Убийство Сунлока не принесет ему ничего хорошего, а 10 лет ему хватит, чтобы изучить всю магию этого мира. Но сам Сунлок в его глазах не более чем муравей, которого можно раздавить в любой момент, поэтому он отпустил его. Хорошо, надеюсь, ты сможешь сдержать свое обещание. 10 лет не были долгим сроком для чародея, который мог жить вечно. Он просто надеялся, что этот маленький чародей сдержит обещание и вернет ему свободу. Примечание. Лол, Анлейтер зачем-то вырезал все постыдные поступки и дальнейшие связанные диалоги, сократив главу минимум в половину. Не волнуйся, я тоже не очень хороший человек, но у меня все же есть репутация. Однако на всякий случай, я попробую свои методы. Джерри несколько нахально кивнул, а затем направил палочку на Сунлока. Империя. Из кармана он достал книгу и ручку, которые давно приготовил, и протянул их чародею. А теперь запиши все постыдные вещи, которые ты совершил с детства. С довольным лицом Сунлун взял ручку, хихикнул и стал старательно писать. Через 10 минут Джерри взял страницы, заполненные постыдными вещами, затем снял заклятие и начал читать вслух. Когда мне было 10 лет, я однажды подглядывал в соседнюю ванную мисс Ванг, был пойман и 4 часа висел в дверном проеме, выставленный на всеобщее обозрение. Когда мне было 11 лет, я вместе с друзьями встал на крышу дома, чтобы посмотреть, кто дальше помочится, и был наказан часом стояния на коленях во дворе, попав на голову отцу. В возрасте 12 лет мама поймала меня в процессе моего первого рукоблудия. В 15 лет, когда я в первый раз отправился в маньчжурский публичный дом, я застрял там из-за своей неопытности. Не читай, в будущем я точно не буду тебе лгать и обязательно научу всей магии, которую знаю, выкрикнул Сунлок, чье лицо стало ярко-красным. Ты ведь дьявол, верно? Как может существовать такая ужасная магия, которая напрямую манипулирует сознанием людей? Это гораздо большее зло, чем темная магия фракции Морганы. КХМ, на самом деле, кто в молодости не попадал в казусные ситуации, я просто хочу сказать тебе, не думай лгать, я буду регулярно использовать эту магию для проверки твоих мыслей. Если ты посмеешь намеренно сделать ошибку при обучении магии, я сразу убью тебя. Отложив книжечку, в которой были собраны все постыдные истории чародея из его детства, Джерри добавил шутливое замечание. Не ожидал, что чародей Сунлок в молодости был довольно озорным. Сунлок, без комментариев. Ладно, хватит шуток, где книга по изучению магии твоей фракции? Видя, что Сунлок вот-вот выйдет из себя, Джерри перестал шутить. Он не мог взять Инканту Судейва, только потратить время на то, чтобы записать его содержимое, но Инкантус чародея фракции Морганы очень даже хороший вариант. Джерри очень интересовали некоторые виды темной магии Морганы. Например, воздушная пушка, которую использовал Хорват, воздушный щит, магия, превращающая нарисованных животных в физические объекты, магия, разрушающая дезиллюминационное заклинание, все это ему пригодится. Услышав вопрос Джерри, Сунлок не стал ничего скрывать, потому что понимал, что скрывать что-либо бесполезно. Инкантус не в моих руках, я был схвачен и запечатан Бальтазаром более 100 лет назад, теперь он в руках нынешнего поколения наследников Морганы. Тогда ты можешь вспомнить всю магию из него? Джерри не сильно удивил ответом Сунлока, ведь победив его, он не нашел Инкантус. Чародей покачал головой. Это нереально. В Инкантусе собраны все виды магии, созданные поколениями магов, их количество не поддается подсчету, ни один маг не потрудится выучить все. За исключением базовой магии, Мы все выбираем наиболее подходящую для изучения и тренируемся в соответствии с нашими предпочтениями и талантами. В крайнем случае добавляем что-то свое, усиливая эффект. Например, я лучше всего владею магией пламени и мимикрии, а Хорват – магией воздуха, иллюзорной трансформацией и превращением в реальность. Только после объяснения Суньлока Джерри все понял. Маги в этом мире проводили большую часть времени, практикуя медитацию с самого начала обучения магии, потому что только она могла сделать их бессмертными. Поэтому у них не так много времени, чтобы изучать множество видов магии, как он думал. Большинство магов специализируются на одном или двух видах магии, тратят слишком много времени на магические исследования, и хотя их магия сильна в бою, когда приходит время, смерть от старости все равно настигает их. Это привело к тому, что многие не слишком углубляются в практическую магию, пока не достигнут 300 уровня. Последнее поколение наследников Морганы. Джерри снова начал вспоминать детали из фильма. Вскоре ему в голову пришел ответ. Не был ли последний наследник Морганы тем самым Дрейком Стоуном, самым известным магом в Нью-Йорке? Он использовал магию и каждый день творил волшебство и зарабатывал деньги на сцене фокусником. Похоже, сегодня опять будет долгая ночь, вздохнул Джерри. Время ограничено, поэтому он планировал пойти к фокуснику сегодня вечером. «Могу я забрать эту книгу?» В конце концов неловко спросил Суньлок на мгновение замешкавшись, увидев намерение Джерри уйти. Джерри, напротив, улыбнулся и пожал плечами. «Я верну ее тебе, когда закончу читать, там на самом деле много интересного. Уничтожь ее». Глава 125. Возвращение в основной мир. Возвращение в основной мир. Поиски Дрейка Стоуна прошли на удивление успешно. Этот парень был настолько известен, что Джерри не понадобилось использовать магию, он просто воспользовался телефоном и погуглил, чтобы найти его текущий адрес в Нью-Йорке. Неизвестно, потому ли это, что Дрейку не хватало практического боевого опыта, или из-за слишком комфортной жизни, но когда Джерри подошел к кровати, он даже не отреагировал, а спал как дохлая свинья. С помощью заклинания Джерри заставил показать ему сейф, и Дрейк достал инкантус, который годами собирал пыль. Получив инкантус, Джерри не стал ничего с ним делать, просто вырубил, забрал с собой кольцо и спокойно ушел. Чародей последнего поколения наследников Морганы, которого звали Дрейк Стоун, на самом деле не был плохим человеком. Учитель Дрейка пропал, когда ему было 15, потому что его талант был недостаточно хорош. Он оставил парня изучать магию самостоятельно. Но Дрейк понял, что времена изменились и множество обычных заклинаний достаточно, чтобы жить в роскоши как фокусник, поэтому он сосредоточился на заработке денег и получении кайфа от жизни. Из-за его небольшого таланта и отсутствия учителя, который бы его направлял, вероятность того, что он достигнет 300-го уровня, невероятно мала. Поэтому он с успехом использовал магию, чтобы стать богатым и известным. Но деньги могут испортить человека, особенно если тот умеет колдовать, поэтому неизбежно, что Дрейк втайне совершил что-то аморальное, но после допроса преступление оказалось не таким уж страшным. В фильме он не стал бы помогать достать Гримхальд, если бы Хорват не пришел к нему. В итоге Хорват не лишил бы его магии заклинанием «Паразиты не убил». Было уже 2 часа ночи, когда он раздобыл инкантус Морганы. Найдя уединенный переулок поближе к лаборатории Дэйва, Джерри снова вошел в пространство шкатулки. Волшебники в этом мире, за исключением Мерлина и Морганы, не могли выпускать магию без проводника. Они просто были физически сильнее обычных людей. Поэтому после заключения сделки, Джерри не стал больше ограничивать деятельность Суньлока, и тот мог нормально перемещаться и жить в шкатулке. Здесь была небольшая вилла и задний двор, а в комнатах мебели всевозможные принадлежности, так что по сравнению с Гримхальдом, здесь в разы удобнее. На следующее утро хорошо отдохнувший Джерри покинул пространство шкатулки и отправился в лабораторию Дэйва. В течение следующей недели Джерри оставался в лаборатории днем, чтобы изучать магию с Дэйвом и практиковать техники медитации, а ночью входил в пространство шкатулки, чтобы обсудить магию с Суньлоком. Что касается сна, Джерри обнаружил, что ему больше не нужно спать. С тех пор, как он начал практиковать медитацию, он обнаружил, что она удивительно хорошо заменяет сон, и эффект был гораздо лучше. Итак, вся его неделя была посвящена изучению магии, занятиям, медитации, чтобы восстановиться и снять усталость, которая наступала после использования освежения. Однако траты красных звезд были немного радикальными. Но, к счастью, он помог запечатать Хорвата и остановить воскрешение Морганы, чем собрал 10 тысяч красных звезд. Так что в целом, за неделю его пребывания во втором мире, количество красных звезд не только не уменьшилось, но и немного увеличилось. Единственная жалость, после недели изучения магии он обнаружил, что многие магические эффекты в этом мире, из школы Мерлина или Морганы, дублировали магические эффекты заклинаний, изученные им в Хогвартсе. Даже были похожие по действию, но, когда их действительно применяли, они оказывались не так хороши, как некоторые из Хогвартса. Например, в этом мире существовало заклинание превращения кролика, которое могло сотворить кролика из ничего, но трансфигурация Хогвартса могла полностью заменить это заклинание. Но даже несмотря на это, Джерри был доволен, ведь одно только заклинание медитации принесло ему целое состояние. На самом деле было довольно много заклинаний, которые он находил полезными, так как они применялись проще. «Джерри, когда дела дома будут закончены, обязательно приезжай в Нью-Йорк». Дэйв помахал Джерри на прощание рукой перед подземным туннелем у входа в лабораторию. После недели, проведенной вместе, Дэйв привязался к Джерри, так как тот очень быстро осваивал магию и часто помогал Дэйву, который ничего о ней не знал. Джерри улыбнулся и кивнул. «Обязательно, если ничего не изменится, примерно через 4-5 месяцев, как только дела моей семьи будут улажены, я вернусь, чтобы продолжить обучение магии. Больше медитируй, твои заклинания очень хороши, но магический уровень слишком низок. Тренируйся до 300 уровня в ближайшее время, только тогда ты сможешь без беспокойства изучать магию», — напомнил Бальтазар. В магическом таланте Джерри он убедился за последние несколько дней. Любая магия, которой он обучал Джерри, осваивалась за несколько дней, хотя она и не была такой сильной, как его. Джерри даже успешно освоил некоторые заклинания по учебнику магии сам, лишь иногда обращаясь за советами. Он наконец-то понял, как Джерри смог овладеть таким количеством заклинаний в столь юном возрасте. Его способность к обучению была слишком экстраординарной. Иногда ему даже казалось, что его учитель, Мерлин, в том же возрасте не обязательно обладал такой же предрасположенностью к обучению и талантам, как Джерри. Посмотрите на Дэйва. За неделю он не выучил даже самого элементарного выпуска шаровой молнии. На самом деле, он не знал, что магический талант Джерри был действительно средним, и его достижение – полностью результат тяжелой работы в сочетании с огромными тратами красных звезд на освежение. Дэйв воспринимал магию только как хобби, и ему приходилось делить часть своего дня между учебой и ухаживаниями за девушкой, в которую он был влюблен с начальной школы. Джерри, напротив, полностью посвятил себя магии как средству к существованию. На этой неделе он не спал ни минуты, используя вместо этого технику медитации. Для одного – хобби, для другого – выживание, и Дэйв никак не добьется большего, чем Джерри, даже если его магический талант не уступал таланту Мерлина. «Я понял, учитель», – Джерри уважительно кивнул. Техника медитации определяла количество магической силы и то, сможет ли он жить вечно. Джерри придавал ей огромное значение, но не выражал это. Если Бальтазар проведет еще один тест, то обнаружит, что уровень парня уже далеко не 30-й. Попрощавшись с Бальтазаром и Дэйвом, Джерри вышел из подземной лаборатории, нашел безлюдный переулок, открыл панель и нажал кнопку выхода. Впав в транс, он снова открыл глаза и оказался дома, в Нью-Йорке главного мира. Открыв шкатулку, прыгнув в ее пространство, он улыбнулся, когда увидел Сунлока внутри виллы. Переносить людей из малого мира в главный действительно возможно. Глава 126. Подростковый период Джерри. Подростковый период Джерри. Через полмесяца после возвращения в основной мир, на шоссе мисс Бейли, сидевшая на пассажирском сиденье, подбадривала Хаса. «Расслабься немного, мой отец просто хочет познакомиться с тобой и детьми, все в порядке». Он не возражал, когда я рассказала ему о наших отношениях. «Бейли, не волнуйся, я добьюсь, чтобы твой отец одобрил меня», — сказал Хаас твердым тоном с легким вздохом облегчения. Затем он повернулся назад и объяснил: «Айша, обязательно слушайся своего брата и не капризничай, хорошо?» За Джерри Хаас определенно был спокоен на 100%. Единственное, о чем он беспокоился, так это о своей драгоценной дочери Айше. Но пока Джерри рядом, вряд ли это станет большой проблемой. «Айша, которая в данный момент была одета как маленькая принцесса, не ответила Хаосу, потому что лежала поперек сидений, положив голову на колени Джерри, и крепко спала. Ее слишком рано подняли утром, чтобы привести все в порядок, и она просто не выспалась, теперь нагоняя сон во второй раз. «Не волнуйся, просто предоставь Айшу мне», — ответил Джерри, открыв глаза и прервав свою медитативную практику. После 6 месяцев совместной жизни Хаос и Бейли захотели вступить в брак, поэтому девушка рассказала отцу об отношениях с Хаосом. Когда отец узнал, что парень Бейли, полицейский с 2 детьми, он не стал возражать, но сказал, что хочет сначала с ним познакомиться. Так и получилось, что все выходные прошли в подборке нарядов. Джерри с облегчением подумал, что у Хаоса, овдовевшего почти 10 лет назад отца, скоро будет жена. Но потом он подумал о себе и почему-то почувствовал немного уныния. В своей прошлой жизни он был холост более 30 лет, а в нынешней – более 10, так что, честно говоря, ему было гораздо хуже, чем Хаосу. Но он ничего не мог с этим поделать, а с его нынешним телом, которому только 12 лет, это все невозможно. В памяти вдруг всплыла сцена из раздевалки в самолете, и его тело непроизвольно отреагировало. Однако как только эта мысль зародилась внутри него, она тут же была отброшена разумом. Сейчас не время думать об этом, главное, стать сильнее, а все остальное обманчиво. Если он не будет достаточно силен, то когда придет опасность, все, что он имел, будет сведено на нет. Как в прошлой жизни, так и в этой, Джерри любил думать о наихудших сценариях и старался подготовиться к ним. Вот почему в предыдущей жизни он упорно работал, чтобы заработать деньги и подготовить заранее дом, машину и все необходимое для женитьбы. Он не хотел, чтобы из-за всех этих вещей у него был беспорядок после. Любовь иногда не выдерживает испытания, и в этой жизни он хотел иметь способность справиться с любыми опасностями, прежде чем думать о любви, женитьбе и детях. Только тогда он сможет обрести душевный покой. Может ли быть, что наступило половое созревание? Почувствовав периодическое шевеление внутри себя, Джерри задумался, не достигло ли его тело этого этапа. Раньше, видя красивую женщину, он хоть и смотрел на нее больше 2 раз, но просто ощущал ее красоту, что относилось к восхищению, и не вызывало никаких непреднамеренных мыслей. Но сегодня что-то явно по-другому. Итак, он решил, что достиг того самого подросткового периода. Подсчитав, вместе со временем, проведенным в мире Гарри Поттера, возраст его в этом теле равнялся 12,5 годам. В 12-13 лет наступление полового созревания – вполне нормальное явление. Имея опыт из прошлой жизни, он понимал, что это такое. В конце концов, тогда он совершил много постыдных поступков, при воспоминании о которых сегодня покраснел бы. Помня об этом, Джерри чуть отодвинулся, а затем снял голову Айши со своих колен и положил ее на подушку на заднем сиденье автомобиля. Успокоившись, он снова приступил к технике медитации, и в этот момент все отвлекающие мысли о желаниях исчезли. Была только радость от того, что его тело поглощает энергию и преобразует ее в магию. «Бейли, каким бизнесом занимается твой отец, живя на такой большой вилле?» Немного заикаясь, спросил Хаос, подъезжая к великолепной вилле по указаниям Бейли. Девушка смущенно пригладила волосы. «Я не очень много о нем знаю, он в основном занимается производством материалов, кажется, поставляет их для Stark Industries и Hammer Industries». «Stark Industries, Hammer Industries». Хаос невольно сглотнул. Он и раньше знал, что семья Бейли занималась бизнесом и довольно богата, но в глубине души не унывал. В конце концов, он также был старшим полицейским инспектором и более или менее понимал бизнес. Перед владельцем небольшого бизнеса он бы точно не упал в грязь лицом. Однако бизнесмены, которые могли поставлять материалы Старку и Hammer Industries, не были обычными, они могли наладить связи со многими высокопоставленными людьми в стране. В глазах таких людей он, полицейский, был просто мелкой соринкой. Однако, видя полные ободрения глаза Бейли, Хаос сделал вид, что ему все равно, и похлопал себя по груди. «Все в порядке, я уверен, что смогу отлично поладить с твоим отцом. Семейное положение мисс Бейли – это действительно нечто, но почему она до сих пор работает учительницей в начальной школе? Мир богатых действительно трудно понять». Джерри, сидевший сзади, услышал, что они достигли места назначения и снова очнулся. Он не был так шокирован, как Хаос. В его глазах, независимо от того, насколько влиятельным было семейное происхождение мисс Бейли, Хаас полностью достоин ее, просто потому, что Хаас считал его, Джерри, своим сыном, а у Джерри, как у волшебника, была панель, и если он захочет, то добудет и деньги, и богатство, и статус. Дело даже не только в деньгах, богатстве и статусе, многие из вещей, которые обычные люди не могут получить, Джерри легко достанет, например, время и жизнь. Настоящими противниками в глазах Джерри были не эти обычные люди, а те могущественные существа, которые могли легко уничтожить планету. Машина подъехала ко входу в большую виллу, и к ним настороженно приблизились два телохранителя в костюмах и солнцезащитных очках. Только увидев, что в машине сидит мисс Бейли, они ослабили бдительность и сказали несколько слов в спрятанное в костюме средство связи. Ворота открылись, и, следуя указаниям мисс Бейли, Хаас загнал машину на подземную парковку большой виллы. Audi, Lamborghini, Cadillac, BMW, все виды роскошных автомобилей ослепили Хааса. Осмелимся сказать, что та машина, на которой Бейли ездит каждый день, была очень скромной на фоне этих. Примечание. На самом деле должность Хааса не шериф, а старший полицейский инспектор или начальник полицейского управления. Я почитал немного о шерифах в США, и они, оказывается, не совсем относятся к полиции, а имеют свои обязанности. Для понимания различий между полицейскими и шерифами необходимо разобраться в сложной административной структуре Соединенных Штатов. Великие и ужасные ФБР осуществляют поддержание порядка только на федеральном уровне. Затем идут штаты, округа и города. Полиция может быть как окружной, так и городской, в то время как шериф представляет исключительно округ. В настоящее время шерифы сотрудничают с полицией в обеспечении порядка в тех районах, где это особенно сложно, например, в небольших населенных пунктах, где отсутствуют собственные полицейские департаменты. В 48 из 50 штатов США существует должность шерифа, и их полномочия и обязанности могут значительно отличаться. Однако существуют общие функции, которые выполняют шерифы и их помощники во всех штатах. К ним относится контроль за соблюдением дорожного движения, сотрудничество с отделом по борьбе с наркотиками, пресечение и расследование мелких и средних правонарушений.